Док был зачищен. Трупы устилали палубу, словно сломанные и брошенные игрушки. Несущие слово разделились на малые подразделения и расходились вглубь орудийной платформы. Им всем была известна схема «Зацунверит», и они не нуждались в указаниях. Из прилегающего прохода доносился низкий грохот огня болтеров. Врага явно несложно было найти. Однако воины штурмового отделения Дралзира продолжали проверять останки на полу. Несущие слово двигались от тела к телу, выискивая признаки жизни и перерезая горло тем, у кого они еще обнаруживались. Быстрый взмах боевым клинком от уха до уха, а затем воины шли дальше. «Изящество и великолепие ритуального клинка не для них», — заметил Мардук. Он присоединился к воинам, пока те продолжали свое мрачное занятие. Отделение Дралзира было малочисленным подразделением ветеранов. В былые годы они удостаивались похвалы самого примарха и были отмечены за свои действия в ходе более чем дюжины приведений к соглашению. Выпуклые поверхности их доспехов были покрыты зарубками убийств, наградами за кампании и культовыми символами. Ветераны терпели его присутствие, но в то же время презирали. Он не был одним из них. Лишь один из воинов отделения его поприветствовал. Новициат, которого совсем недавно забрали из скаутов и наделили первым комплектом силовой брони. Он был таким же чужаком, как и Мардук, и единственным воином в составе абордажной команды, кто являлся частью легиона меньше него. Его доспех был практически постыдно нетронутым. Новобранец стоял на коленях возле павшего адепта, который распростерся на палубе, неестественно подогнув ногу. Человек пытался отползти, но новициат прижал его грудь коленом и медленно давил, превращая дыхание в прерывистые мучительные глотки воздуха. «Видел, как у того синего ублюдка разлетелась голова?» — поинтересовался новициат, подняв взгляд на Мардука. «Видел, буряс», — ответил Мардук. «А выражение на лице спесивого выродка прямо перед выстрелом. Великолепно!» Адепт в рясе попытался вытащить пистолет. Это было простое лазерное оружие, однако и оно сильно дрожало в руке. Прежде чем человек успел навести ствол, буряс схватился за запястье и почти без усилия вывернул кисть назад. Хруст. Человек завопил. Буряс заставил его замолкнуть ударом в висок, переломив шею. Он даже сказать ничего не успел, просто открыл рот, а потом бум. Буряс поднялся, стирая кровь с рук. «Ты сегодня сражаешься вместе с нами?» «Похоже на то», — отозвался Мардук. Буряс на секунду вскинул голову. «А правда, что тебя изгнали из Ордена и отправили участвовать в нападении на Калт?» Мардук фыркнул. «Может и так», — сказал он. «Меня послали сюда учиться послушничеству. Насколько мне известно, иных скрытых причин не было. Стало быть, однажды ты станешь апостолом?» «Такими темпами вряд ли», — ответил Мардук. «Хватит трепаться», — прорычал сержант отделения Дралзир, шагая к ним. У него на поясе висело два шлема ультрадесантников. Сержант был не из тех, кого не стоит воспринимать всерьез. «Пора выдвигаться». «Все равно тут уже все мертвы», — пробормотал Буриас, пнув труп под ногами. Мардук улыбнулся про себя.